Эпилог второй. Море у берега успокоилось. Едва наступил отлив, многие массы начали бродить по отмелям, собирая раковины. Неподалеку близняшки играли с Апсом. Звук детского смеха доносился до каменной полки, на которой сидел Удинас. Он услышал шаги на тропе, обернулся, увидел Оноса и Хеттон. Они несли плетеные корзины, намереваясь присоединиться к сбору морского урожая. Удинас заметил, что Онос запнулся, глядя на детей. «Спокойно, Онос», — сказал он. «Я глаз не свожу». Воин улыбнулся. Хеттон утащила его за руку. Сидевший на более высокой полке Риад сказал. «Хватит суетиться, отец. Ты измотаешься». Из пещеры неподалеку донесся крик младенца. «Бедная Сирена. У нее такой капризный малыш». «Мы в безопасности», — говорил Риад. «Если покажется толпа злобных людей, им придется иметь дело с Килавой, Онраком, Оносом, Тленном и мной». «Знаю». Удинас потер руки. Боль возвращается. Не пора ли опробовать вонючее снадобье, предложенное Лерой Эппар? «Ах, целые годы в холодной войне. В кости просочилось, и все». Он поглядел и вскочил на ноги. «Отец?» «Так и есть. Близняшки закопали Апси по самую шею. Девочкам нужна хорошая порка». «Ты за всю жизнь ребенка не ударил». «Откуда тебе знать? Ладно, может, и не ударил, но угроза действует». Риад сел, глядя вниз на Удинааса. Юное лицо загорело. Удинас спросил, щурясь. «Когда яркое солнце, вижу в твоей улыбке мать». «Она улыбалась?» «Думаю, хоть однажды улыбнулась, но утверждать не буду». Удинас пошел на пляж. Апси вырылся сам, обхватил одну из девочек и уже щекотал до умопомрачения. Угроза миновала, но Удинас все равно шел к ним. В далеком море киты выныривали на поверхность, посылая в воздух фонтаны, суля пришествие лета. Всадник помедлил на дороге, глядя на разросшуюся в канаве одичавшую репу, а потом послал коня вскачь. Солнце согревало лицо скакавшего вдоль побережья Иткукана. За его спиной две фигуры возникли из длинных теней. Еще миг, и появились громадные псы. Один нагнулся, нюхая репу, и отвернулся. Фигура с тростью вздохнула. «Доволен?» — вторая кивнула. «Теперь ждешь самого лучшего?» «Не вижу причин для иного». Престол тени фыркнул. «Ты мало что видишь». Котельон глянул искоса. «Тем более, почему бы...» «Старый друг, что такое? Ты до сих пор веришь в надежду?» «Верю ли я в надежду?» «Верю». «И надеешься на веру?» «Веру? Да, надеюсь на веру». Они промолчали. Престол тени оглянулся на гончих, склонил голову на бок. «Проголодались?» Взоры зверей скрестились на нем. «Даже не думай, Амонос». «Почему бы нет? Напомним павлину на троне, кто ведет игру». «Не сейчас». «Как насчет нетерпения? Жажды мести? Что же ты за покровитель убийц?» Котельон кивнул в сторону дороги. «Оставим их одних. Не здесь. Не сейчас». Престол вздохнул снова. «Кишка тонка». Тени растворились, и дорога снова стала пустой. Солнце село. Сгущался сумрак. Он до сих пор не встретил на дороге никого, и это начинало казаться тревожным. Он поскакал дальше. Почти не зная местности, едва не пропустил поворот к селению у полумесяца пляжа. Но ветер донес запах дыма, и он замедлил бег коня. Животное осторожно пробиралось по узкой тропе. Внизу, где уже царила тьма, он натянул удила. Перед ним лежала небольшая рыбацкая деревня, на вид почти заброшенная. Он заметил в стороне домик с каменными стенами и соломенной крышей. Именно из его трубы вился серый дымок. Вокруг дома были посажены овощи. В темноте едва виднелась фигура позднего труженика. Крокус слез с коня, стреножил его около заброшенного амбара и пошел вперед. Путь не должен был занять много времени, но когда он вышел на край огорода, луна ярко сияла над головой. Веселый свет заставил блестеть ее руки и ноги. Черные волосы казались шелком. Она нагнулась, собирая инструменты. Он шагнул на тропу между пышными растениями. А она обернулась и смотрела, как он идет. Крокус охватил руками ее лицо, вгляделся в темные глаза. «Никогда не любил той истории», — сказал он. «Какой именно?» — спросила она. «Любовница, затерянная на Луне, заботится об одиноком саду». «Ну, история не совсем такая». Он пожал плечами. «То, что я помню. Помню еще твой взгляд, когда ты ее рассказывала. Он был таким же миг назад». «А сейчас?» «Думаю», — ответил он. «Печаль улетела, Апсалар?» «Я думаю так же», — сказала она. Мальчишка смотрел, как старик спускается на пирс. Он так делал почти каждый день, когда мальчишка прогуливался у воды, когда утро превращалось в полдень и рыбы засыпали. День за днем он видел старика с корзиной для рыбы, которую ему так и не удавалось выловить. Да и удилище в другой руке было таким тонким, что сломалось бы пополам от веса краба. Скучая, как и всегда, мальчишка сошел на пляж под набережной, чтобы поглазеть на немногочисленные корабли, пришедшие укрыться в гавани Малаза. Здесь он может мечтать о дальнем мире, где происходит все чудесное и магическое, где герои побеждают, а негодяи истекают кровью в грязи. Он знал, что еще никем не стал, слишком молод, чтобы быть кем-то. Он пойман в ловушку здесь, где ничего не происходит и никогда не произойдет. Но однажды он встанет лицом к лицу с миром, и все запомнят его, это точно. Он глянул туда, где старик свесил ноги с пирса, нацепляя наживку. «Вы ничего не поймаете», — сказал паренек, лениво дергая ржавое причальное кольцо. «Вы всегда спите слишком долго». Старик прищурился на крючок, поправил вонючую даже на вид наживку. «Ночная жизнь», — ответил он. «Куда? Куда вы ходите? Я знаю все таверны и бары в округе». «Знаешь?» «Без исключений. Так где вы пьете?» «Кто сказал насчет выпивки, парень?» «Нет, я играю». Мальчишка подобрался поближе. «Во что?» «На скрипке». «Играете в баре?» «Да, именно». «В котором?» «В смешке». Старик взмахнул удочкой и стал смотреть, как крючок опускается в глубину. Мальчик подозрительно изучил его. «Я не дурак», — сказал он. Старик оглянулся и кивнул. «Вижу». «Смешка нет, это сказка о привидениях. Люди слышат разные, голоса в воздухе, стук кружек, смех». «Они слышат только это в ночном воздухе, да?» Мальчишка облизнул пересохшие губы. «Нет, они слышат скрипку, музыку, грустную, ужасно грустную». «Ну, не вся музыка грустна. Хотя, может, именно она и просачивается наружу. Но...» — ухмыльнулся он пареньку. «Не мне об этом судить, верно?» «Вы такой же, как все», — сказал мальчишка и отвернулся к морю. «А каковы все?» «Сочиняют сказки и так далее. Врут. Тут все врут, потому что больше заняться нечем. Прожигают жизнь, как вы. Вы никогда рыбы не поймаете». Он ждал, какое действие окажут эти слова. «Кто сказал, что я ловлю рыбу?» — спросил старик, делая преувеличенно хитрое лицо. «А кого, крабов? Не тот пирс. Слишком тут глубоко. Море идет вниз, вниз и вниз». «Да? А что лежит там, на самой глубине? Эту сказку ты знаешь?» Мальчишка не поверил и даже оскорбился. «Что мне, 2 года на вид? Тот демон, демон старого императора. Но вы не можете его выудить». «Почему?» «Ну, ну, ваша удочка сломается, гляньте на нее!» «Внешность обманчива, парень. Помни это». Мальчишка фыркнул. Ему все норовят дать совет. «Я не буду, как вы, старик. Вырасту и пойду в солдаты. Уйду отсюда навсегда. Солдат воюет войны, грабит добычу, дерется и спасает людей, все такое». Старик хотел что-то сказать, но запнулся. «Что же... миру всегда нужны новые солдаты». Мальчишка счел это победой. Он знал, это первая из целой череды побед, когда он будет взрослым и знаменитым. «Демон заглотит наживку и вас заглотит. А если вы его вытянете, как убьете? Никто его не может убить». «Я не говорил об убийстве», — отозвался старик. «Просто мы давно не беседовали». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха крутили и вращали старый потрепанный флюгер на шесте, словно демон не знал, куда глядеть. И тут налетел особо сильный порыв. Флюгер громко скрипнул и застрял. Ветер хлестал его, но десятки лет ржи и гниения сделали свое дело. Флюгер лишь дрожал, словно тварь в цепях. Конец десятого и последнего сказания Малозанской книги павших. И ныне страница расплывается перед нашими глазами. Окончен век, пора закрыть книгу. Мы предоставлены истории. Поднимите же еще раз рваное знамя павших. Глядите сквозь плывущий дым на ткань, на темные пятна. Это кровь нашей жизни. Это плата за наши подвиги, которые так скоро забудутся. Мы никогда не были такими, какими должны были быть. Мы были такими, какими были. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова, перевод Кеницика Карбарна под редакцией Руслана Гемазова. Озвучено в 2025 году при поддержке подписчиков сервиса Boosty.